Глава 13. Неожиданность. «Как так нет?» Я даже подскочил. «Похоже, бухгалтер почувствовал, что пахнет жареным, и свалил загодя». Затянулся сигаретой Петров. «Ну ничего, эти хлопчики его сдадут». «Давайте пойдем и проверим камеры видеонаблюдения», — подошел к нам Егор. «Костя, извини, нужно было немного раньше отдать приказ атаковать, тогда бы тебя не мучили». «Ничего, бывает», — быстро ответил я. «Пойдем смотреть камеры». «Мне это очень нужно», — добавил я уже про себя. Мы двинулись на первый этаж в операторскую, где, собственно, и находились дисплеи, транслировавшие все, что происходит в доме и на участке. Записи тоже имелись, как и возможность перематывать их. Сев в удобные кресла, мы ускоренно отмотали пленку назад. Я убедился, что действительно спецназ и оперуполномоченные вступили в битву с еще одной группой бандитов, в то время, когда меня макали в воду и делали другие не сильно приятные штуки. После этого запись продолжили отматывать, показывая людей и посетителей, которые появлялись на экранах и снова исчезали, а затем на записях появился полноватый господин с надменным и презрительным взглядом – Астафьев. «Есть!» – кивнул Петров, сделав рукой победный жест. «Он действительно был здесь!» Отмотав записи еще немного, мы увидели, что кроме бухгалтера появился еще и Порфирьев, которого мы все уже давно называли секретарь или черный секретарь. Я кашлянул. Петров посмотрел на меня. «Пожалуй, мы с Егором могли бы найти этих типов, или хотя бы одного из них», — сказал я. «Но для этого нам нужна будет какая-нибудь личная вещь одного из этих двух людей, или же сразу личная вещь обоих». Егор посмотрел на меня, поняв, что я задумал. «Да не вопрос», — ответил Петров. «Прямо сейчас, не отходя от кассы, организуем. Ну-ка, давайте-ка промотаем еще раз записи. Посмотрим, что можно передать нашим орлам». Мы снова вернулись к перемотке записей. Снова отмотали ее назад, потом еще назад, выискивая нужный эпизод. Затем отмотали на несколько дней назад, тщательно проглядывая все, что было на них. Таким образом удалось выяснить, что дом принадлежал бухгалтеру. Секретарь только несколько раз появлялся здесь. А еще оказалось, что у бухгалтера было здесь довольно много личных вещей, начиная от дорогого кальяна, который он предпочитал курить в одиночестве, до постельного белья. «Какая вещь будет удобнее для ваших поисков?» – спросил Петров. Я задумался, а потом просто сказал: «Кальян». «А что? Кальян – вещь достаточно компактная, удобная к переноске. Будет гораздо проще тащить его, чем, например, ту же наволочку или что-то подобное. К тому же, я так подозреваю, что от кальяна, скорее всего, можно использовать только мундштук, а его вообще можно унести в кармане. Или лучше в кулаке, намотав кучу пленки, чтобы не впитывал запах». «Хорошо, сейчас его запечатаем и заберешь», — сказал Петров. «Хорошая работа, парни, молодцы. Как и обещал, даю вам 2 дня выходных. Давайте отдыхайте, набирайтесь сил, заслужили». Прихватив кальян, упакованный в целлофан, и еще в несколько специальных слоев оберточной бумаги, мы покинули с Егором этот особняк. Для того, чтобы уехать отсюда, нам понадобилось пройти в начало улицы, после чего уже можно было спокойно вызвать такси, чтобы не мешать работе спецслужб. «Думаешь использовать в этот раз зеркало Майера?» — спросил Егор. «Или, может быть, используем адскую гончую? Хотя нет, подожди. Я сказал глупость. Тебе нельзя сейчас лишний раз перенапрягаться и вообще использовать силы». Я только хмуро кивнул. «Не волнуйся», — похлопал меня по плечу Егор. «Сейчас у нас есть такая вещь. Теперь останется только поговорить с твоим немцем и сказать ему, что нужно будет в этот раз, после чего проведем поиск, и по этой вещи найдем обоих хлопцев, а потом и третьего». Я промолчал и почувствовал начинающееся жжение. Бросил на ладонь две маленькие таблетки из блистера и проглотил их. В этот раз боль не сразу отступила. Костлявая смерть неумолимо показывала пальцем на тикающий циферблат. Обратную дорогу мы проделали в молчании. Я вышел из такси у своего дома, забрав с собой искомый предмет, и приготовился к разговору с Аней. Господи! За всей этой кутерьмой, за всей этой глупостью и нервотрепкой я совсем забыл о девушке, а это нехорошо. Это очень и очень нехорошо. Что ж, нужно будет все и объяснить. Хорошо, хоть в этот раз не пахну сигаретами и водкой. Я мысленно усмехнулся. Прошел в свою любимую кондитерскую, взял пакет с пирожными и поднялся к себе. Уже когда я поворачивал в двери ключ, душу кольнуло нехорошее предчувствие. Прихожая была необычайно тихой. Я открыл дверь и вошел, заперев ее за собой. Но прихожая осталась пустой. В ней никто не появился, и я даже не услышал звука шагов. Выждал пару минут, но Аня так и не показалась. Я замер. Только сейчас я заметил, что на вешалке нет ее одежды, а на полу нет обуви. Может быть, вышла в магазин? Да нет же, такого не может быть. У Ани всегда как минимум три пары обуви. Одна для работы, одна для занятий спортом и одна для выезда на природу. И туфли на высоких каблуках, которые ее уговорили купить девушке. В коридоре не было ни одной пары. Нахмурившись, я прошел внутрь, положил пирожные на кухонный стол, а сам прошел в ванную и принял душ. Тревога с каждой секундой все усиливалась. Закинув грязную одежду в кофр, чтобы потом постирать, я вытерся полотенцем и пошел переодеваться в чистую одежду. Ани до сих пор не было. Я вошел в спальню, переоделся в чистую одежду и только сейчас заметил, что исчезли все остальные вещи Ани. Не было ни кофт, ни блузок, ни футболок, ни юбок, ни колготок, которые она так недавно начала носить. Не было нижнего белья и не было носков. Я открыл двери в шкаф, а потом бегом бросился в ванну. Исчез фен, исчез депилятор, исчезли те немногочисленные крема, которыми пользовалась Аня. И исчезли инструменты для подравнивания ногтей. Я прошел на кухню и медленно опустился на стул, обхватив голову и испытывая глухую тоску. Похоже, я опоздал. Следовало поговорить с Аней еще вчера, и даже не утром, а сразу после первого дежурства, и все ей объяснить. Я достал сотовый телефон и попытался позвонить ей. Телефон гудел, но безрезультатно. Похоже, она просто не стала брать трубку или не слышала его. Я отправил несколько сообщений в мессенджерах. Без результата. Серая одинокая галочка показала о том, что сообщение отправлено, что сообщение даже не поступило на телефон пользователя. Отчаявшись, я стал набирать СМС. Потом сделал еще несколько звонков. Снова без результата. Похоже, Аня сильно обиделась, если собрала все вещи и ушла, не сказав ни слова, и даже не оставив ни одной записки. Рука снова потянулась к телефону. Недолго думая, я набрал Сашу. Вполне очевидно, что Аня может быть у сестры. «Привет!» — вполне дружелюбно отозвалась Саша. «Давно не звонил. Я уже скучать начала». Судя по ее веселому, жизнерадостному голосу, Саша ничего не знала о том, что произошло с Аней. По крайней мере, та не появлялась у нее и ничего ей не говорила. «Извини, Саша», — сказал я. «Случайно набрал». «Что-то ты какой-то грустный», — с некоторой долей беспокойства протянула Саша. «Просто устал на работе, прости», — сказал я, и повесил трубку. Я снова несколько раз попытался позвонить. Безрезультатно. Заглянул в мессенджер. Галочки так и остались черными. Показывает, что сообщение даже не поступило на телефон владельца. Не говоря уже о том, что его никто не читал. Снова отправил несколько СМС, потом сел и стал ждать, уставившись в одну точку. Это было невыносимо. Каждые 5 минут, каждую минуту я поглядывал на мессенджеры, то и дело открывая их. То глядел на дисплей телефона, ожидая, что там появится сообщение, или в верхнем левом углу загорится светящаяся точка, сигнализирующая о том, что пришло сообщение. Бесполезно. Сообщения не приходили, звонков не поступало. Поднявшись, я застонал. Пирожные до сих пор лежали на столе в целлофановом пакете. Я даже не задумывался над тем, что их нужно убрать в холодильник или положить в вазочку. Механически взял и положил в холодильник, затем снова открыл его, переложил в вазочку, снова закрыл холодильник, потом снова открыл и поставил вазочку на стол. Поймав себя на том, что я уже несколько минут пытаюсь сделать простое действие, я постарался сосредоточиться, налил воды в чайник и щелкнул кнопкой. Следовало попить чаю. Затем я вспомнил, что ведь даже и не ел, и полез в морозилку за полуфабрикатами. «Что, Костя, как ты докатился до такой жизни?» «Не знаю, как докатился, самому интересно». Дождавшись, пока вода закипит, я бросил в нее пельмени, засыпал соль и перец, отбросив лавровый лист. Механически перелил кипяток из чайника в заварник, бросил туда дольку лимона и насыпал сахару. Перекусив и попив чаю, я почувствовал себя лучше, но глухая ноющая боль, поселившаяся в сердце, не отпускала, а тоска буквально травила разум. Я набрал Егора. «Да?» — тут же ответил Егор. «Егор, сделай, пожалуйста, бумаги, по которым я оформлю Майера и Азарьева директорами. Я решил. Азарьев пусть пока числится директором завода строительных материалов, а Майер — парфюмерии. А остальные будут зачисляться пока как рабочие. И, пожалуйста, Егор, бумаги нужны уже завтра. Поможешь?» «Костя, а что случилось?» — спросил Егор. — Усилились приступы? Тебе хуже? — Нет, с приступами никаких изменений, — честно ответил я. — Тогда в чем дело? — тут же поинтересовался Егор. — Можешь мне рассказать, как лучшему другу? — Аня, — коротко ответил я. — Извини, Егор, пока не могу говорить. Я повесил трубку. — Что ж... Похоже, все везение, которым я так упивался совсем недавно, закончилось. И началась черная полоса. И даже не просто черная, а антрацитово-черная. Поскольку Егор не стал перезванивать, то, судя по всему, он понял, что между нами произошло. Так, что я еще могу сделать? Я уже так забылся, что забыл про людей, которые стали моими вассалами. И про те грандиозные планы, что я лелеял раньше. Нужно набрать одного человека, звонок которому я очень давно откладывал. Я механически набрал номер архитектора Звоницкого и, проконсультировавшись с ним, купил чертежи 10-этажки, полностью проверенные и подписанные всеми контролирующими органами. Ну вот, теперь Азарьев сможет частично осуществить свою мечту и возвести хотя бы бетонную коробку. Зазвонил телефон, и я радостно бросился к нему, но не смог скрыть своего разочарования, когда понял, что звонит Петров. «Костя, не забудь, что у тебя есть 2 дня выходных, начиная с завтрашнего дня», — сказал Петров. «Ага, спасибо», — механически ответил я и повесил трубку. Усталый и разбитый, как никогда, я лег спать и автоматически поставил себе будильник на завтра. Пускай мне сейчас невероятно плохо, но я еще должен успеть сделать множество дел. Проснувшись утром по звонку будильника, я набрал Егора. «Да», — сказал Егор. «Егор, прости, документы готовы?» — спросил я. «Готовы», — ответил Егор. «Хорошо, когда можно подъехать?» «Можешь подъехать через...» «Нет, давай я лучше сам к тебе подъеду». «Не стоит», — остановил его я. «Егор, я подъеду к тебе сам». «Хорошо», — покладисто согласился Егор. Я снова начал утро со звонков Ани. И снова начал строчить в мессенджеры. И снова, как и вчера, никакого результата не было. Я положил трубку, а затем почувствовал разгорающуюся боль в руке. «Точно! Я же забыл принять свое лекарство! Хотя, какой теперь это имеет смысл?» «Нет, это имеет смысл в любом случае. Я ведь поклялся себе, что буду защищать Аню, что обеспечу ее всем, чтобы ей было хорошо. Я не могу умереть так просто или умереть до того, как я сделаю то, что задумал». Я достал блистер и, кликнув им, проглотил таблетку. Учитывая изменившийся характер боли в последнее время, я уже опасался использовать самоанестезию. В этот раз боль отступила несколько позже. Похоже, мы учимся с ней чувствовать друг друга. Я переоделся и отправился на встречу с Егором. Поднявшись на его этаж, я позвонил в дверь. Дверь открыл сам Егор. «Ты чего такой бледный?» — спросил Егор. «На тебе лица нет?» «Все более или менее нормально», — ответил я. «Заходи, заодно расскажешь», — сказал Егор, хмурясь. «Добрый день, Константин». В прихожую вошла Дол, лучезарно улыбнувшись мне. «Вы обязательно должны попробовать нашего нового чаю с моими фирменными кексами». Я вымученно кивнул. Мы прошли на кухню, после чего сели пить чай. «Ну, рассказывай, что случилось?» — спросил Егор. «Я же вижу, что с тобой творится что-то не то». «Аня ушла», — ответил я. «Просто собрала все вещи и ушла. Не оставила ни записки, ни чего-либо еще. Она телефон не отвечает и сообщения тоже не читает. Все это примерно началось с того... Скорее, с того момента, когда мы с тобой пошли на первое дежурство. Ей тогда очень сильно не понравилось то, что я вернулся поздно, да еще и запахом сигарет и пьянства. Настолько не понравилось, что она даже не стала разговаривать и не дала ничего объяснить. Хотя нет, вру. Пожалуй, все началось с того момента, когда я задержался у Арзет, исследуя свое здоровье». Егор чуть расслабился. «Погоди, рано так переживать», — сказал он. «Хотя понимаю, у тебя достаточно проблем и без этого, а тут еще эта беда навалилась. Ну хорошо, документы я тебе сделал, можешь сейчас вписать своих людей. Хотя я, пожалуй, поеду с тобой, впишем их и заодно переговорим с Майером». Дорога до моих вассалов не заняла много времени. «Поздравляю вас, Герр Майер». Я взял бумаги, протягивая их Петеру, чтобы он поставил на них свои подписи. «Теперь вы официально становитесь директором. Можете нанимать рабочих, но я бы рекомендовал не торопиться с этим. Но коммерческой деятельностью уже можете заниматься. Сейчас проведем такую же процедуру с Федей, и моя душа хоть немного успокоится». «Я нисколько не сомневался в вашей честности», — сказал Майер. «Однако я путал с отцом, если скажу, что нисколько не рад тому, что сейчас свершилось». «Замечательно. Теперь еще нужно будет провести то же самое с Азарьевым, чтобы он, наконец, не чувствовал себя обделенным». «Пользуясь тем, что у него есть документы, Фетя уехал в город», — сказал немец. «Пожалуй, вернется только к вечеру». Я только пожал плечами. Но Майер счел нужным пояснить. «Фетя решил сделать себе стрижку и вообще прикупить новые одежды, белья и такого прочего. Конечно, это большая тайна, Но именно поэтому все это и знают. Он собирается сделать предложение Елене Максимовне, которая уже давно неровно дышит, еще со времени изнанки. Я только усмехнулся и хмуро кивнул. «Значит, бумаги пока полежат в сейфе. Федор подпишет их чуть позже», — сказал я. «И еще, Гермайер, мне понадобится ваша помощь особого характера». Несмотря на то, что мы находились в квартире, немец опасливо оглянулся по сторонам, а затем на всякий случай подошел к окну и выглянул в него. «Я вас внимательно слушаю», — сказал он. «Что нужно будет делать, Кер Константин?» «Нужно будет найти одного человека с помощью вашего зеркала духов. Это вопрос жизни и смерти». «Таши так?» — спросил Майер. «Вам нужно будет что-нибудь особенное?» «Да в принципе нет», — сказал Майер. «Ну, будут некоторые сложности, но я думаю, сейчас не имеет смысла пока о них кафарить». «Вам нужно будет что-нибудь из изнанки?» — спросил я. «Да, пожалуй». «Вот и отлично. Я как раз думал побеседовать с Игорем Абрамовичем».